Глава 16. У черта на куличках. Приблизившись к загадочному объекту, они поразились его размером. Это было крупнейшее судно, какое им приходилось когда-либо видеть. Оно скорее походило на творение природы. На посадочных палубах без труда уместился бы с десяток гладиольских ковчегов. Но все же корабль создали человеческие руки. Его трубы пылали, кольца датчиков сверкали, гондолы с альфвеновыми двигателями рядами гнездились вдоль корпуса, на котором опаленные за долгие века почти до невидимости красовались солнечные лучи Содружества. «Это не корабль», — прокомментировала Мэгги Б. «Это целый мир». «Что же он перевозил?» — спросил старший помощник. «Что угодно», — произнес Донован, — «и кого угодно. Колонистов в холодном сне, зародыши или семя всех видов, термоядерную энергию, наномашины, чтобы изменять химию целых миров, искусственные интеллекты и оборудование, библиотеки из библиотек. Это терраформирующий ковчег старого Содружества». «Наномашины», — недоверчиво сказала капитан Барнс, — «искусственные интеллекты, просто выдумки». «Гигантские корабли», — парировал Донован, указав на ковчег. «Но он большой и впечатляющий», — согласилась женщина. «Но я поверю в наномашины только когда увижу своими глазами». «Ковчег объясняет легенду Оорах», — сказал Донован. «Бог осеменяет подготовленный мир. Мэрона, помнишь поучающие книги чертополохового пристанища? Инь на земле — это вагина мира, а Ян с небес — это...» «Я поняла. Получается, Оорах — потомки команды, отправленной на поверхность. Одной из команд. Были и другие, но что-то пошло не так». Один указал на обзорный экран. «Может, это...» Он дважды щелкнул по экрану, увеличив участок. «Кольцо датчиков расплавилось. Оптические приборы и антенны просели и погнулись. Сам корпус был обожжен и разрушен. Пусковые трубы и люки наглухо заварились. Битва? Или корабль задел обочину трубы Красникова? Полосы покореженного металла шли до самой кормы. Что бы ни случилось, оно случилось при ускорении». «Да уж, выглядит как развалина», — сказала Мэгги Б. «Похоже на трофей», — произнес ее помощник. «Корабль Содружества? Даже развалины невероятно ценны». Мэгги хохотнула. «Ты хочешь взять это на буксир? Нужно застолбить его». «И не забывайте», — добавила Мэйорана, — «некоторые его механизмы еще работают». Барли Граймс, главный инженер, модифицировал спутник связи, а Риппер Коллинз, второй пилот, повел его в удаленном режиме, чтобы они могли изучить объект поближе. Ковчег никак не реагировал на их присутствие, но Барнс решила не рисковать. Данные телеметрии передавались на голостойку в конференц-зале для Мэйорана и других. Один что-то записывал и отмечал места, через которые могли войти спасательные команды. «Похоже, в большей части корабля царит вакуум», — прокомментировал он. «Но кое-где сохраняется давление и температура. К примеру, здесь». Он очертил световой ручкой часть повисшего над столом голографического изображения. «Прошло ведь столько времени!» — воскликнул Билли. «Стой!» — отозвался Поп Хейнс, второй астрогатор. «Верни картинку сюда, ДЗ. Еще чуть-чуть! Вот!» На корпусе ковчега обнаружилось несимметричное, утыканное сенсорными антеннами судно. «Это старый Абалонский исследовательский корабль», — удивленно сказал ДЗ. «У меня в коллекции есть его модель. И что он здесь делает?» «Если бы я знала, Поп», — сказал Мэгги, — «но, полагаю, мы не первые, кто натолкнулся на эту штуковину». «Ладно, мистер Коллинз, давайте подлетим с ночной стороны». Риппер повел зонд по солнечной стороне и развернул поисковые прожекторы. «Через пару минут», — сказал он, — «изучим северный борт». «Ньютон, я как будто исследую планетоид». Когда зонд миновал верх судна, они увидели, что другая сторона осталась неповрежденной. На мгновение в свете прожектора показался еще один корабль, вцепившийся в борт. Затем что-то внутри ковчега вздрогнуло, и картинка почернела. Они просмотрели данные телеметрии из зонда. Второй корабль наполовину скрывался в черной тени. Риппер увеличил изображение, очистил его от помех, улучшил качество и передал на голостойку. «Это полевой офис гончего», — прошептал Донован. Корабль своры был практически неуничтожим, но что-то все же разрезало его и отбросило, как пакет из-под еды. Мэрона отвернулась от внезапно расплывшегося перед глазами изображения. Мэгги Барнс в полголоса заговорила с помощником. «Сканеры показывают признаки жизни, ДЗ?» Старший помощник взглянул на Меарану и покачал головой. «Пробоина в корпусе. Мне очень жаль». Меарана повернулась к Доновану. «Ты с самого начала говорил, что этим все кончится. Теперь ты рад?» Фудир провел рукавом по глазам. «Нет. Нет, я...» Ищейка твердил, что это самый логичный исход. Он прислушался к прочим голосам, но даже девушка в хитоне молчала. «Хорошо», — сказала капитан Барнс, — «теперь мы знаем, где не стоит высаживаться». За короткое время горстка людей вряд ли смогла бы тщательно исследовать столь крупный корабль. Даже сама Банбриджет намеревалась просто подтвердить его существование и местоположение. Но законы, касающиеся сбора трофеев, требовали некоторых формальностей. И одна из них состояла в том, чтобы послать команду на борт развалины. Решили, что туда отправится второй помощник, Фрэш Франк, с двумя техниками из машинного отделения Дероше и Вратроком, чтобы быстро изучить двигатели. Меарана присоединилась к ним, потому что хотела закончить начатое ее матерью, а у Донована и остальных не оставалось другого выбора, кроме как пойти с ней. «Летающая ворона что-то допритащит», — сказал Донован. «Но мы можем поискать там экзотические материалы, твердые копии чертежей, инструменты, кто знает. Там может оказаться нечто важное. Вот почему тебе лучше остаться, Билли». «Мать Меараны искала активационный луч, огонь с неба. Может, нам удастся опознать системы, которые контролируют и питают его?» «Будьте осторожны», — предупредила Мэгги Б. «Мы знаем, что оно еще работает». «Корабль большой», — ответил Донован. «Вряд ли мы сломаем его». Мэгги покачала головой. «Большие шишки могут послать целые флоты экспертов, чтобы обобрать корабль дочисто. Прежде чем соберетесь сделать невозможное, убедитесь, что невозможное не сделает вас». Каждый житель периферии романтизировал старое содружество. В песнях и сказаниях говорилось, что тогда не было ничего невозможного. Те времена превратились в эру волшебства и чудес, из которой дошли лишь названия. При приближении к ковчегу сложно было не думать, что даже самые невероятные легенды оказались чистой правдой. Разве такой корабль могла построить небогоподобная раса? И это было лишь одно судно из огромного флота сокровищ. И все же флот сгинул в веках, а его потомки жили как варвары на полуцивилизованных мирах. Столь желанный побег так и не спас Терру. Луны продвинулись дальше всех, они почти смогли, но тирани подвели, и отчаянная попытка оказалась тщетной. Неудивительно, что луны презирали тиран, хотя и забыли за что. Если бы он встретился с людьми времен Содружества, задавался вопросом Донован, то разочаровался бы в них так же, как в истинном Кориандре. Дикий Билл Халлахан направил челнок к разбитому борту ковчега подальше от активных участков и повел его к открытым посадочным палубам, которые тянулись вдоль всего корабля. Приближаясь, они увидели расколотые остатки челнов, один даже почти целый. Его контуры соответствовали кораблю, предназначенному для атмосферных полетов. «Чур мой», — сказал Дикий Билл, указав на него. Халлахан мягко посадил корабль. «Гравитация отсутствует», — сказал он. «Придется прикрепляться». «Вратрок, Дероше, со мной». Капюшоны активировавшихся кож-костюмов затвердели в шлемы. Донован, Меарана и Софвари надели их и вышли наружу. Второй помощник отправился изучать уцелевший челн, и пилот с техниками присоединились к нему. «Надо же!» — услышал Донован возглас Дикого Билла. «Пилот все еще там!» Меарана и Софвари сорвались на бег, но Донован остался у челнока и, шагнув за трап, стал ждать. «Можете не спешить», — донеслись до него слова Франка. «Там просто скелет, замотанный в фольгу. Видимо, это были их космические костюмы. Интересно, могли ли они генерировать какое-то силовое поле? Ведь он одет не для космической прогулки». «Почему у него в руке оружие?» — спросила Меорана. «Самоубийство», — предположил Дикий Билл. «Он вернулся после того, что случилось, и утратил надежду. Не знаю, почему он не присоединился к остальным на поверхности. Возможно, у него кончилось топливо. Возможно, на борту была его возлюбленная. Мы никогда не узнаем». «Но в нем есть песнь», — сказала орфистка. Терпение Донована, наконец, было вознаграждено, когда по трапу спустилась первая пара ботинок, а следом и вторая. Он ткнул обтянутым перчаткой пальцем в спину первого человека. «Так и думал, что ты не сможешь остаться в стороне, Билли». Конфедерат оглянулся и улыбнулся. «Нет, конечно. Дай угадаю, ты прятался в двигательном отсеке. Как ты ушел от охранника?» «В другом костюме был Поули. Я был охранником». «Это вызывает еще более деликатные вопросы». «Донован», — сказал Билли Чинс, — «я прикрывал тебя, а ты меня многие недели. Я спас тебе жизнь в ревущем ущелье, а Меоране во время прилива на Ариидуксре. Что мне еще сделать, чтобы доказать тебе? Я участвовал в поиске дольше всех, кроме тебя и самой орфистки. Разве я не заслуживаю увидеть конец?» Донован вздохнул. «Держись рядом и никуда не сбегай». Билли развел руками. «Сахп, куда, Билли, друг, пойти?» Меорана шагала по разрушенным палубам, будто королева Верховной Тары. Сюда хотела попасть ее мать, и теперь она шла по ее следам. Орфистка задавалась вопросом, окажутся ли они достаточно различимыми. Когда корабль матери вскрыли, давление воздуха вынесло все незакрепленные предметы в космос, включая саму Франсин Томпсон с полустанка Дангчао, гончую своры, иначе известную как Бан Бриджит. Сожжения на костре не будет, погребения не предвидится. Только церемония прощания и древние слова, произнесенные над пустым гробом. Фонари костюмов отбрасывали мягкий рассеянный свет, который вызывал странные эффекты в окружающем темном интерьере, среди сломанных и покореженных стен и палуб, перепутанных кабелей и проводов, словно шевелились тени. Как-то раз Меора не почудилась, будто за ними следует кто-то еще. Возможно, древний член команды, словно леденец, замотанный в фольгу, плывет через пустые пространства ковчега, пока случайно не найдет выход в пустоту, на свободу. Но когда орфистка направила луч, там никого не оказалось, а может, никогда и не было. Позже они нашли парящую машину, запутавшуюся в проводах, будто угодивший в водоросли сборщик жемчуга. У нее были колеса, напоминавшие руки манипулятора, и пара похожих на глаза линз, но корпус почернел. Механизм был давно мертв. Фонари высветили надпись на тантамиже, сделанную на переборке. Донован какое-то время размышлял над увиденным и заявил, что если он верно понял, оно означало нечто вроде «амфитеатр» и номер 5. «Пять палуб отсюда, пятый амфитеатр, 5 шагов в ту сторону», но прочая часть текста потерялась с остальной частью переборки. Одеяло и бусы отслеживали их сигнал и сообщали о позиции относительно огромного сектора, в котором сохранялось давление. «Когда мы найдем тот сектор, — задавался вопросом Донован, — то как попадем в него, при этом не разгерметизировав?» «Зачем волноваться? — спросил Билли. — Ты же не думаешь, что там внутри есть люди?» Едва ли после стольких-то тысяч лет Меорана вдруг представила выживших после древней катастрофы, укрывшихся в ковчеге. Могли ли они совершить массовое самоубийство, осознав тщетность бытия, когда наконец поняли, что никогда не покинут свои коробки, что больше им некуда идти? Или они забыли, что живут в коробке, и что у Вселенной нет стен? Меорана убеждала себя, что это абсурд. Но существование космического корабля размером с небольшую Луну само по себе было абсурдом. Пробираясь все дальше, они находили нетронутые комнаты и коридоры, машины мертвые, но не поврежденные. Здесь тоже отсутствовали воздух и гравитация, Но что бы ни повредило корпус судна, оно не сумело проникнуть так глубоко. Наконец они дошли до двери, рядом с которой тлели небольшие зеленые, желтые и синие огоньки. Непонятно, что означали эти цвета. Там была кнопка, обозначенная как два треугольника, вершинами друг к другу повернутые, и еще одна, помеченная как два треугольника, обращенные друг к другу основаниями. Рядом с ними зеленым светился символ. Донован внимательно изучил кнопки. Билли нетерпеливо кашлянул. «Это значит закрыть, а это открыть. Символы универсальны». «Это очевидно», — согласился Донован. «Я пытаюсь понять, значит ли символ Пи. Пиранам означает воздух, жизнь, силу, энергию, так что этот символ может служить обозначением для воздуха. Значит, зеленый огонек может показывать, что по другую сторону есть воздух. Или что на дверь подается энергия», — сказал Софвари. «Или что внутри есть жизнь», — с бешено колотящимся сердцем сказала Мэрона. Донован пожал плечами. «Или все вышеперечисленное? У них были слова, противоположные по смыслу нашим». «Есть лишь один способ проверить», — произнес Софвари. «Может, остальным отойти стоит подальше», — сказала Мэрона. «На случай, если нажатие кнопки означает нечто более серьезное, чем открыть». «Что, Дебли? Что еще?» «Если там воздух под давлением, и дверь откроется, всех, кто стоит перед ней, сметет. Должно быть там воздушный шлюз. Какой смысл в герметичных дверях, если через них нельзя пройти?» «А?» — раздраженно сказал Поули. «Хорош уже». Он протолкался вперед и нажал кнопку «Открыть». Остальные отшатнулись. Дверь разошлась, хотя раньше на ней не было и следа трещины, и все уставились в широкий, ярко освещенный коридор. Доновану потребовалось мгновение, чтобы оценить ситуацию, он напрягся, но урагана не последовало. «Чародеи!» — пробормотал Донован и перешагнул порог. Он ощутил, будто проходит сквозь плотный слой желатина. Когда он оказался внутри, сенсоры костюма активировались. Дисплей отображал показания температуры, уровня давления и химического состава воздуха. Все в пределах нормы. Внезапно его посетила мысль, что атмосфера, как бы долго она ни рециркулировалась, родом со старой Терры, что эти самые молекулы некогда парили в ласковых бризах свободной Терры. Его пальцы неловко засуетились над замками шлема. К тому времени, как ему удалось стянуть капюшон, остальные собрались вокруг него и удивлялись, почему по его щекам катятся слезы. Ковчег назывался А.К. Прабхакаран. Наверное, имя принадлежало весьма легендарному человеку, раз такое громадное судно назвали в его честь, но сам человек затерялся в далеком прошлом. Неизвестно, воин, политик, ученый в Аллах, исследователь, и даже мужчина или женщина, кем бы он ни был, теперь его имя просто название корабля. Название это они узнали у члена команды. По освещенному коридору прикатила многоколесная тележка с поднятой передней частью и остановилась перед ними. Голостойка замерцала, и на платформе возникли голова и плечи девушки. Изображение не выглядело призраком, как обычная проекция, но казалось плотным телом. Так что в целом конструкция напоминала механического кентавра, наполовину девушка, наполовину тележка. Оно заговорило с ними на тантамеже, но с примесью слов мурканцев, джунгво и юрпейцев. Донован осознал, что понимает речь, хотя ему пришлось просить существо повторять сказанное по нескольку раз. «По что вы пробудились сейчас?» — наконец понял Донован то, что сказало существо. «Наша планета пока не готова». «Кто вы, о машина, что вопрошаете сие у нас?» Изображение улыбнулось. «Я бортпроводник 8И-493 Пичаро Шри Колонист, и таковы мои обязанности. Я буду называть вас Пичароу, как вы желаете. Сейчас неназначенное время пробуждения. Случились ли неполадки с вашей капсулой?» «И почему я не должен бодрствовать?» Он повернулся к компаньонам. «Оно говорит, что мы проснулись раньше положенного срока». «Не глупите, Шри-колонист», — возразила машина. «Планете не стать миром еще 9 лакх-часов. Вы убелитесь сединами, прежде чем начнется высадка». 9 лакх? 900 000 часов — это метрические часы или додека? Сие непонятно. Час есть час. Каковы ваши капсулы, дабы я сопроводил вас к ним? Не расходуйте свои часы жизни, ибо время, потраченное, вернуть невозможно. Значит, тиранский час. 9 лакх будет около 100 лет. Софвари присвистнул. Куда меньше, чем нужно гладиольскому ковчегу для подготовки планеты. Что ж, — ответил ему Донован, — гладиольский ковчег куда меньше этого бегемота. Он повернулся обратно к Печарроу. Планета Эйнрун уже терраформирована. Мы явились оттуда. Пришло время пробудить колонистов и спустить их. Я не вижу на вашем рукаве нашивки экологиста. У вас нет требуемого штрих-кода и знака. Позвольте справиться у корабельных сенсоров. Из машины послышалась приятная мелодия. Активационный луч был послан 2 недели назад, но ответного сигнала пока нет. «Вы ошибаетесь», — сказал Донован. «Сенсоры разрушены. Вы отправили сигналы более 1000 лет назад, но уши ваши оглохли». «Мне прискорбно говорить это», — ответила Печароу, — «но сие не моя сфера. Не изволите ли последовать за мной?» Тележка развернулась и неспешно покатилась по коридору. «Скажи ей, пусть проведет нас в центр управления», — попросил Софвари. «Мне бы хотелось знать, основаны ли их гравитационные решетки на том же принципе, что наши, и генетические данные просто бесценны». Донован решил попытать удачу. «Печароу, у нас срочное сообщение для капитана. Изволите ли вы призвать его?» «Капитан Салахуддин более не на борту А.К. Брабхакарана. Он верил, что мир успешно осеменен и увел многие челноки на планету. Но миновало несколько недель, а они не вернулись и не выходили на связь с кораблем. Очевидно, экосистема пока слишком юна для поддержания жизни. Я переступила стандартные полномочия, поведав вам сие, но пусть это убедит вас в вашем заблуждении».